Джим шепнул мне, что ему что-то не по себе, и нам лучше отсюда уйти. Я сказал «ладно», и уже хотел было вернуться на плот, как вдруг слышу, кто-то застонал, а потом говорит: «Ох, не троньте меня, ребята, я ей-богу не донесу». Другой голос ответил ему очень громко: «Врешь, Джим Тернер, знаем мы тебя. Тебе всегда надо больше других, и ты всегда берешь сколько хочешь, а не то, мол, донесу на вас, если не дадите. Но теперь с нас хватит. Во всей стране не сыщется предателя и пса подлей тебя». К этому времени Джим уже пополз обратно к плоту. Я просто разрывался от любопытства. Небось, думает Том Сойер, ни за что не ушел бы теперь. Ну так и я тоже останусь. Погляжу, что такое тут творится. Я стал на четвереньки в узеньком коридорчике и пополз в темноте к корме. И полз до тех пор, пока между мной и салоном не осталась всего одна каюта. Вижу, в салоне лежит на полу человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стоят какие-то двое. Один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой — пистолет, целится в голову лежащего на полу человека и говорит: «Эх, руки чешутся! Да и следовало бы пристрелить тебя, подлеца!» Человек на полу только ежился и все повторял: «Не надо, Билл, я ей-богу не донесу!» И каждый раз человек с фонарем смеялся и отвечал на это: «Верно, не донесешь. Вот уж это ты правду говоришь, можно ручаться». А один раз он сказал: «Смотри ты, как клянчит. А ведь если бы мы его не осилили, да не связали, он бы нас обоих убил. А за что? Так, зря. Потому только, что мы не хотим отдавать свою законную долю. Вот за что. Но теперь, я полагаю, ты никому больше грозить не станешь, Джим Тернер. Убери свой пистолет, Билл». Билл ответил: «И не подумаю, Джейк Паккарт. Я за то, чтобы его убить. Так ему и надо. Разве он сам не убил старика Хэтфилда?» «Да я-то не хочу его убивать. Уж я знаю, почему». «Спасибо тебе за такие слова, Джейк Паккарт. Я их не забуду, пока жив», — сказал человек на полу и вроде как бы всхлипнул. Паккарт, не обращая на него внимания, повесил фонарь на стенку и пошел как раз туда, где я лежал в темноте, а сам сделал Биллу знак идти за ним. Я поскорей попятился назад шага на два, только палуба уж очень накренилась, так что я не успел посторониться вовремя, и чтобы они на меня не наткнулись и не поймали, юркнул в каюту, как раз около того места, где они стояли. Тот другой двигался ощупью, хватаясь за стенки в темноте, а когда Паккарт добрался до моей каюты, сказал ему: «Сюда, входи сюда». Он и вошел, а Билл за ним —